5-6-1. Брюшной пресс. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание ладонями обеих рук. Руки движутся вокруг пупка по ходу часовой стрелки. При этом они все время должны находиться по концам диаметра описываемого круга. Этот прием дает возможность тканям адаптироваться к новому для них раздражителю, а также расслабляет мышцы. Второе. Попеременное растирание. Массажист, не изменяя рабочей позы, ставит руки поперек живота и производит попеременное растирание, надавливая на ткани только весом руки. Нужно следить, чтобы не защемить мягкие ткани между большими пальцами, что может вызвать боль и рефлекторное сокращение мышц брюшного пресса. Третье. Глубокое круговое плоскостное поглаживание выполняется так же, как и поверхностное, но со значительно большей силой давления. Четвертое. Пеление или пеление с перетиранием. Применяют при наличии большого подкожно-жирового слоя. Кисти рук устанавливают вертикально с опорой на их локтевой край на расстоянии в 3 поперечных пальца друг от друга. Немного надавив на ткани локтевым краем кисти, ткани собирают толстую складку, сближая гипотеноры и производят пилящие движения. Сделав несколько пилящих движений в одном месте, переставляют руки в другое место и повторяют движение. Пятое. Комбинированное поглаживание. Начинают от верхнего края лобка глажением, первый вариант, и продолжают до мечевидного отростка, где кисти рук поворачиваются в стороны и скользят тыльной поверхностью по краям реберных дуг до средней подмышечной линии. Здесь кисти пронируют и производят поглаживание задним ходом над гребнями подвздошных костей к паховым лимфатическим узлам. Глажение, второй вариант, производят вдоль прямых мышц живота. Шестое. Спиралевидное растирание 4 пальцами обеих рук в том же направлении, что и комбинированное поглаживание. Седьмое. Комбинированное поглаживание. Восьмое. Накатывание. Девятое. Круговое плоскостное поглаживание. Десятое. Похлопывание. Одиннадцатое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание.